Студентам деваться было некуда, и они, притихшей стайкой, ждали его возле запертых дверей аудитории, но получили неожиданно счастливую отсрочку. Евгений Витальевич. По коридору навстречу ему спешила сотрудница деканата, немолодая и уже давно работающая тут женщина, из тех, кто помнил его перспективным аспирантом и плейбоем. «Женечка, тебе пакет». Вблизи, когда студенты уже не могли расслышать, она назвала его по имени и ласково заглянула в хмурое, осунувшееся более обычного после вчерашней бессонной ночи лицо. «Тогда уж тебе». Он заставил себя улыбнуться и вспомнил старый анекдот. «Ну, будь по-твоему, тебе. Плясать будешь или как? Или как, Надежда Сергеевна? Не к лицу и не по летам», — вспомнил он Пушкина. «Откуда пакет-то?» «Из Израиля. Вернее, из Иерусалимского университета. Вот, держи». Она достала из тонкой черной папки небольшой ярко-желтый конверт, покрытый множеством штампов и щедро оклеенный пестрыми марками. «Благодарю». Сначала он не почувствовал ничего. Ладонь ощутила плотную, довольно увесистую плоскость конверта, но разум и сердце оставались безучастны. Он сдержанно улыбнулся Надежде Сергеевне и, повернувшись, медленно продолжил свой путь, машинально нашаривая в кармане тяжелый ключ от дверей аудитории. Началась привычная суета. Открывали дверь, всем скопом одновременно протискивались в ее узкие створки, двигали столы и стулья, рассаживаясь по местам, при этом сдержанно с оглядкой на него галдели. Он не слышал ничего этого. Конверт лежал перед ним на обшарпанной поверхности кафедры, и вот теперь как-то сразу и вдруг он понял, прошлое снова позвало его. Знать бы только зачем. Писал человек ему незнакомый, преподаватель Иерусалимского университета, выходец из Грузии, историк, закончивший исторический факультет Тбилисского университета. Судя по письму, он был несколько старше Павлова, и еще в далекие времена, объединяющие их границами единого государства, посвятил себя изучению близкого Евгению Витальевичу исторического периода и был хорошо знаком с работами начинающего московского коллеги. Работы эти тбилисский, а теперь иерусалимский ученый считал блестящими, о чем писал без обиняков и сетовал на то, что потерял их из виду в связи с событиями, перекроившими его собственную жизнь на совершенно новый и нелегко давшийся ему лад. Он покинул Грузию, перебравшись на историческую свою родину, и там на некоторое время вынужден был забыть не только про занимательные исследования молодого русского ученого, но и про свою профессиональную деятельность, да и, собственно, принадлежность. Потребовалось 10 лет. Не буду отвлекать ваше внимание обычными эмигрантскими байками про то, как пришлось мне чистить ковры в дорогих отелях и мыть посуду в дешевых ресторанах. Про это теперь не вспоминает только вовсе потерявший память, писал он Павлову. Для того, чтобы смог он снова вернуться к своей научной работе в известном университете. И он сразу же стал интересоваться новыми работами Павлова, полагая не без грусти, что за прошедшее время тот успел уйти далеко вперед. «Каково же было мое изумление, — писал он далее, — когда мне не удалось найти практически ни одной новой вашей работы или даже просто статьи в профильном журнале. Поверьте, я был искренне огорчен, предположив, что вихри Горбачевской перестройки вырвали и вас из наших рядов, чтобы забросить в стан торговцев сникерсами или недвижимостью, и совершенно искренне обрадовался, когда нашел ваше имя упомянутым в связи с недавней международной научной конференцией в Италии».